Глава 58. Круг Алари 2. «О боже, Ликас!» Я прижала задрожавшие пальцы к губам. «О боже!» «Только Великий знает, что же это такое!» Мы перемещались мгновенно. Переходы во внутреннем мире были плавными. Раз — и меняется картинка, и мы уже в новом месте. Точки перехода, видимо, задавал наставник, потому что я еле успевала отслеживать смену обстановки. Правое запястье горело. Ликас так сильно сжимал железными пальцами мою руку, видимо, боясь, что я потеряюсь по пути, что запястье немело. «Это же... это...» Я бестолково тыкала пальцем вперед, где перед нами откуда-то глубоко снизу, уходя в самые небеса, закручивалась огромная энергетическая спираль, у которой не было видно конца и края. Как гигантская свернутая змея, воронка спирали жила, двигалась и дышала в каком-то своем ритме. «Это источник! Источник высотой больше Лернейских гор!» Ликас молчаливо кивнул в ответ. «Это точно такой источник, как у меня внутри!» Я постучала по груди. Четвертый круг — 4 кольца спирали, третий — 3 кольца, на девятом круге ровно 9 витков спирали, а здесь... «Здесь бесконечное число витков, Ликас. Это что? Это бесконечный источник, Ликас?» Мой голос осип от волнения. «Скажи мне, кто поверил бы Аларе, если бы мы сказали об этом?» «Никто. Никто не поверит, Ликас, потому что это невозможно. Это просто противоречит всякой логике. Это значит, все наши постулаты бессмысленны». Внутренний источник любого высшего в трехмерной проекции представлял собой спираль, воронку с жестким каркасом энергетических линий, которую пронизывали меридианы силы. Сколько кругов, столько витков у спирали внутреннего источника. Именно поэтому часто говорят «сменить орбиту», когда сила круга меняет уровень, поднимаясь вверх. «Малое есть отражение большего. Все есть ничто, и ничто есть все». Я шепотом процитировала выдержки из Писания Дао. «Но тогда почему девятый, Ликас? Почему мы ограничены девятым кругом, если...» Я запрокинула голову в небеса в попытке увидеть верх воронки. «Если силы — бесконечное количество?» «Этот вопрос тебе стоит задать вашим старейшинам. Совету. Тем, кто ограничил силу. Многие из наших стариков еще помнят высших с 10-м, 12-м кругом и выше. Вы начинаете меняться после 9-го. Начинаете понимать и видеть то, что было скрыто». Он вздохнул. «На самом деле, я бы больше рассчитывал, что войти в круг Алари сможет кто-то на 9-м уровне силы, а не ты. Но, видимо, миру виднее». Он закончил почти шепотом. «Кто-то с 9-м кругом? У меня был 9-й, Ликас. У меня как раз был 9-й. Я прикусила губу. «Ликас, а что с теми, кто выше 9-го? Их...» «Уничтожают. Не спрашивай меня, как. Захочешь поговорить, в источнике есть несколько остаточных проекций душ». «Это невозможно. Это какой-то псаков извращенный мир, который все ставит с ног на голову. Источник у Алари, возможность подняться выше 9-й орбиты, уничтожение. Как вообще можно уничтожить того, у кого, например, 12-й круг? Это же запредельный уровень силы. Если 9-й бросает вызов небесам, то... то, что выше, я понимала еще меньше, чем до того, как попала в круг Алари. Тогда почему нет источника у Алари?» Я коснулась груди Ликаса. «Если у вас столько силы...» «Зачем? Зачем нам отдельный источник, если каждый из нас часть этого?» Ликас показал вверх. «Мы все часть общего. Мы Алари». «Ликас», — я говорила шепотом, — «ты хочешь сказать, что у тебя столько кругов, сколько тут, у этой гигантской воронки?» «Нет», — он отрицательно мотнул головой. «Дело в уровне, в доступе. В том, сколько можешь пропустить через себя. Это сложно. Это...» Ликас махнул рукой. «Это тебе объяснят потом, и не я». «Я не понимаю. «Есть сила, много. Отдельный источник не нужен, тогда почему у вас нет магии?» «Кто тебе сказал, что у нас нет магии, Вайю?» «Но это знают все. Вы магически иммунны. Нам не нужны ваши костыли. Ваши источники, каркасы и плетения. Мы можем творить здесь. А во внешнем мире...» Он резко прервался и к чему-то прислушался. «Что во внешнем мире, Ликос?» «Идем. Позже. Нужно идти к хранителям, пока не пришла буря». Он сосредоточенно смотрел вдаль, где за огромной воронкой нарастало темное облако. «Идем, Вайю. Держись». Мы перенеслись на какую-то ровную скальную площадку перед входом в пещеру, высотой в несколько моих ростов. Ликос быстро тащил меня ко входу, я упиралась. Там было совершенно темно, место было незнакомым. А какой идиот потащится в неосвещенное и незнакомое место? «Быстрее, Вайю, иди внутрь! Это пещера хранителей». Мы были уже почти у входа. Все-таки Ликос очень сильный. «Идешь одна, я остаюсь тут». «Наставник, я не хочу! Хотя бы объясни, по какому принципу!» «Нет времени, Вайю!» Он постоянно прислушивался к чему-то, и даже я начала слышать отдаленный нарастающий гул. «Без хранителей я ничего не смогу сделать. Давай, Вайю». «Там темно. Что я буду там делать?» «Хранитель найдет тебя сам. Твоя задача — просто войти и ждать». Гул стал таким сильным, что я с трудом расслышала последние слова наставника. На скалистом плато поднялся сильный ветер, который трепал волосы и поднимал полы халата. «Давай, Вайю!» Он отпустил мою руку и с силой толкнул меня вперед, так что я полетела, выставив руки прямо в темное нутро пещеры. «Встретимся! Лаборатории!» Последние слова Ликоса я расслышала только отрывками, когда упала внутрь, и после этого наступила полная тишина. «Просто войти и ждать». Превосходное, а главное, очень понятное объяснение. Вот я тут и что? Сижу как дура в полной темноте на чем-то твердом. Я пощупала пол вокруг. Напоминает ровный обработанный камень. Темно и тихо. Выплести светляк я не рискнула. Кто знает, как эти хранители отнесутся к магии высших, и как именно моя сила сработает здесь. Полная тишина действовала на нервы. Я решила поздороваться. «Добрый день! Здравствуйте! Приветствую вас!» Я откашлялась. «Как сказать? Хранитель, выходи? Хранитель, приди? Выбери меня или что? Сколько я должна тут торчать?» «Я тут в первый раз, поэтому не знаю правил. Может, мне кто-нибудь объяснит, что нужно делать?» И только тишина в ответ. «Ау!» По моим внутренним ощущениям прошло уже больше 10 мгновений, и ничего не происходило. Я подобрала юбки и на ощупь пыталась найти выход, но наткнулась на что-то влажное и склизкое на полу. Двигаться куда-то сразу расхотелось. Вдруг тут еще водятся какие-то твари, как у нас в шахтах скорпиксы. Я уже спела в полголоса пару фривольных песенок и начала куплет третий, потому что давящее ощущение темноты и тишины было невыносимым, когда прямо передо мной начал появляться небольшой сгусток серебристого света. «Ау! Наконец-то!» Свет нарастал постепенно, очерчивая широкие мужские плечи, незнакомую одежду, похожую на военную, странную перевязь, лук за спиной, обнаженный клинок, длиннее наших гладиев, странной полукруглой формы, напоминавший мирийские мечи, темные волосы, завязанные в странную прическу с большим количеством бусин и колец. Ликос и все знакомые аларийцы обычно носили короче. Темные глаза, щетина, старый бугристый шрам, уходящий за линию волос. Я попыталась улыбнуться, но наткнулась на жесткий, оценивающий суровый взгляд. Меня удостоили молчанием и легким поверхностным кивком в ответ. «Это вариант аларийского радушного приветствия? Будьте как дома и ни в чем себе не отказывайте». Не успела я привыкнуть к явлению хранителя, как вдалеке мелькнул еще один огонек, поменьше. Свет нарастал, также постепенно обрисовывая длинные юбки, широкий пояс, утягивающий осиную талию, кучу подвесок, браслетов и украшений, распущенные волосы, роскошной волной спускающиеся до талии и что-то напоминавшее тонкий обруч с камнем по центру лба. Женщина, девушка ее не назвать при всем желании, была ослепительно красива, яркая, статная, как все аларийки, с легким румянцем на смуглых щеках. «Двое?» Ликас говорил, что должен прийти только один из хранителей. В их иерархии положена одна потусторонняя сущность для охраны и воспитания одного Аллари. Зачем мне двое? Или я должна выбрать самостоятельно? Женщина мне не понравилась совершенно. Несмотря на то, что она была красавицей, было что-то нехорошее в ее прищуре глаз. Она смотрела на меня так, как будто я украла ценнейший гримуар из ее родовой библиотеки или увела ее жениха. Как будто я что-то должна лично ей и не отдаю ни в какую. Прости, красавица, но нам с тобой явно не по пути. Я выбираю сурового мужчину. Этот хоть выглядит как хранитель, который способен защитить своего подопечного от опасности этого мира. Я уже собиралась подняться с пола, отряхнув юбки, как женщина плавно шагнула ко мне. В то же мгновение ее путь преградил обнаженный меч мужчины. У них тут какие-то свои хранительские разборки. Мы так и застыли скульптурной молчаливой композицией. Я, большой меч и женщина. Мужчина шагнул ко мне и дотронулся до плеча. Руку и шею выше обожгло холодом, продолжая другой рукой удерживать оружие, направленное на красавицу. Меня плавно потянули назад, и мы стали отступать куда-то во тьму пещер, шаг за шагом. Женщина следовала за нами, держась на небольшом расстоянии. Красивой ее сейчас не назвать при всем желании. Лицо исказило уродливая гневная гримаса. Она сжимала и разжимала руки с длинными хищными ногтями, напоминавшими когти. «Великий, не обойди милостью своей тщерь свою, обереги от такого хранителя». Рука мужчины на моем плече и меч стали светиться ярче и запульсировали в каком-то определенном ритме, все чаще и чаще. Вокруг меня закружился вихрь силы, подняв подол халата. Я начала проваливаться куда-то назад, когда в самый последний момент женщина напружинилась, прыгнула, поднырнув снизу, и цепко ухватилась за край моей юбки. Ослепительная вспышка света, воронка, и я проваливаюсь куда-то, теряя сознание. В себя я пришла на полу в лаборатории. Вокруг шеи на несколько слоев было обмотано белое столовое полотенце — из тех, что Нэнс приносила вместе с чаем и перекусами. Еще одно полотенце осторожно держал Ликас, вытирая кровь, которая текла из моего носа. Я похлюпала. «Да что же это такое? Если каждый раз после их круга я буду терять столько ценной жидкости, то я просто не выживу». «Сама». Я убрала его руку и поудобнее перехватила ткань. Промокнув пару раз, я скостовала малое кровоостанавливающее. Чары в руках вспыхнули и впитались прямо в солнечное сплетение. Легкий холодок, и мне сразу полегчало. Кровь остановилась. «Ваш круг когда-нибудь убьет меня, Ликас». «Все когда-нибудь вернутся в круг, Ваю. Никто не живет вечно». Он хмыкнул, убирая разбросанные тряпки. «Ты здесь? Значит, с хранителем все прошло хорошо». Ликас констатировал факт. «Неплохо», — я пожала в ответ плечами. «Мне нравятся сильные мужчины. Только вот ваши женщины вызывают желание держаться подальше». Я вспомнила красавицу из пещер, и меня передёрнуло. «Женщины?» — Ликас помедлил. «Твой хранитель — женщина или мужчина?» «Их было двое». Я нацедила себе пиалу остывшего чая и с наслаждением пила. Лариец был хорош. Потом появилась женщина. Он наставил на нее меч, и мы провалились куда-то. Я помахала руками. Но в последний момент дама проявила чудеса эквилибристики и вцепилась в подол моего халата. Так что я не знаю, это считается или нет. Мужик меня вполне устраивает, а вот от женщины я бы предпочла отказаться. За гранью я видала таких хранительниц. Я повернулась к наставнику. Он стоял, глядя в одну точку, о чем-то очень глубоко задумавшись. «Ликас! Ликас!» Мне пришлось окликнуть его дважды, прежде чем мастер обратил на меня внимание. «Теперь хранитель в наличии, и я могу начинать тренироваться в круге?» «Да», — он заторможенно кивнул. «После пещер это безопасно». «Хорошо. Значит, после ужина можно пробовать». Мне не терпелось начать. Возможность иметь для тренировок свое собственное пространство с другим течением времени меня манила. «Подожди. Пока не начинай одна. Я хочу кое-что проверить». «Хорошо». Я пожала плечами. «Ликусу виднее, это ведь его привычный мир. А я могу встретить там Марту и Пинки?» «Конечно», — мастер кивнул, — «если они будут там. Еще ты научишься читать образы, из которых складываются воспоминания, если они есть в общем доступе». «А помнящий?» Я вдруг вспомнила, что говорила мне Марта про старика из табора. «С ним тоже можно?» «Тогда не нужно ждать прихода зимы и встречаться лично, если можно поговорить там». «Помнящий?» Лик сдернулся и неловко уронил полотенце на пол. «Кто говорил с тобой об этом, Ваю?» «Марта. Она сказала, нам будет о чем говорить». «Будет о чем говорить». Лика с эхом повторил мои слова, развернувшись к столу. «Очень неудобно, когда ты разговариваешь со спиной собеседника». «Марта сказала, что он из тех, кто помнит будущее, которое было прошлым». «Надеюсь, я ничего не напутала». «Он помнит прошлые жизни?» «Нет». Ликас развернулся ко мне лицом, и его выражение мне не понравилось. Губы крепко сжаты, брови нахмурены в одну линию. «Помнящий. Читает общие воспоминания, как и все мы. Но в отличие от других, у него есть доступ к образам, которых еще не было. Это чужие воспоминания о событиях, которые еще не произошли в Аю». «Это как пророк или оракул в монастыре? Он видит будущее?» «Он видит воспоминания о будущем в Аю. Чужие воспоминания о чужом будущем. Может быть, это судьба». Последнюю фразу он договорил еле слышно и тряхнул головой, отгоняя мысли. «Наставник». «После ужина в Аю. Возвращайся в лабораторию. Если...» Пауза была очень длинной. «Если помнящий решит, что время встретиться пришло, я проведу тебя. Но знание не всегда есть благо, Ваю. Помни об этом, если такой выбор встанет. Иногда стоит просто отказаться». «Не знать? Благо? Отказаться? Мастер сегодня говорит сплошными загадками». «Хорошо», — я весело улыбнулась наставнику. «А сейчас нас ждут рыбный пирог и новый десерт маги. И отдых. Меня ждет отдых после сегодняшнего насыщенного событиями дня. Отдых, который я честно заслужила».